Пустырь перед ночлежкой Костылева. На голой вытоптанной земле там и здесь навалены кучи мусора, щебня. В глубине пустыря огромная кирпичная стена с пожарной лестницей. Слева серая с остатками штукатурки стена ночлежки. Окно Костылевых во втором этаже задернуто зеленой занавеской. Посреди двора на рогожах лежит клещ. Из подвального окна вровень с землей выглядывает взлохмаченная голова Бубнова. Барон расположился на пожарной лестнице. На приступке перед заколоченной дверью сидят Наташа, Настя и Лука. Лука чинит шапку. На коленях у него лукошка, в котором хранится все его добро. Все слушают Настю, которая, закрыв глаза и покачивая головой в такт словам, рассказывает. Дальше! И вот приходит он ночью в сад, в беседку, как мы уговорились. А уж я его давно жду и дрожу от страха и горя. Он тоже дрожит ведь. И белый, как мел. А в руках у него револьвер. Ишь ты, видно, правду говорят, что студенты отчаянные. И говорит он мне страшным голосом. Драгоценная моя любовь. Драгоценная. Погоди, нелепо не слушай, а брать не мешай. Дальше. Ненаглядная, говорит, моя любовь. Родители, говорит, согласия своего не дают, чтобы я венчался с тобой. И грозят мне навеки проклясть за любовь мою к тебе. Ну, и должен, говорит, я от этого лишить себе жизни. А револьвер-то у него громадный. О! И заряженной 10 пулями. Прощай, говорит, любезная подруга моего сердца. Решился я бесповоротно, жить без тебя никак не могу. И отвечала я ему. Незабвенный друг мой Рауль. Чего, как караул? Васька, да ведь в прошлый раз Гастон был. Молчите, несчастные. Бродячие собаки. Разве вы можете понимать любовь? Настоящую любовь. А у меня была она. Настоящая. Ты ничтожный, образованный ты человек, говоришь, лёжа кофе пить. А вы погодите, вы не мешайте. Уважьте человеку, не в слове дело. А почему слово говорится? Вот в чем дело-то. Ну, рассказывай, девушка, рассказывай. Ничего. Раскрашивай, ворона, перья, валяй. Ну, дальше. Ну, не слушай их. Да что они? Они это из зависти. Про себя сказать нечего? Нет, не буду я больше говорить. Ну, рассказывай, рассказывай. Не стану я больше говорить. Брось, брось. Ну, Жане не верю. Мы верим, ну да. Семью, ну, да. Ничего, ничего, ничего. Ну, расскажи, ну, нам. Ну, и вот, и вот, отвечаю я ему. Радость жизни моей, месяц ты мой ясно. И мне без тебя тоже вовсе невозможно жить на свете, потому как люблю я тебя безумно и буду любить, пока сердце бьется в груди моей. Но говорю я ему, не лишай себе молодой твоей жизни, потому как нужна она дорогим твоим родителям, для которых ты вся их радость. Брось меня, пусть лучше я пропаду от тоски по тебе. Жизнь моя, я говорю, я одна, я таковская, пусть лучше я погибаю, я говорю, что нет у меня ничего, нет у меня ничего. Ой, не плачь, не плачь, не надо. Чёртова кукла. Детка, ты думаешь, это правда? Все это из книжки «Роковая любовь». Все это ерунда, брось ее. Ну а тебе-то что? Молчи уж, коли Бог убил. Ух ты! Что ты? Пропащая душа! Пустой человек! Где? Где у тебя душа? Уйдем, милая, уйдем. Ничего, ничего, не сердись, не сердись. Я знаю, я верю. Твоя правда, не ихняя. Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь, значит, была она, была. А на него не сердись, на сожителя-то. Он, может, и впрямь из зависти смеется. У него, может, вовсе не было настоящего-то. Ничего не было. Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Дедушка. Ну-ну-ну. Дедушка, было это. Все. Все было. Все. Студент он. Француз был, Гастушей звали, с черной бородкой, в лаковых сапогах ходил. Разрази меня гром на этом месте. И так он меня любил, так любил. Я знаю, ничего, я верю. В лаковых сапогах, говоришь, а? В лаковых. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, и ты его тоже любила. Любила. Ну, пойдем. Ну, и глупа же эта девица. Добрая, но глупа нестерпима. Еще человек врать так любит. Всегда точно перед следователем стоит, право. Да, видно, вранье-то приятней правды. Я тоже. Что тоже? Дальше? Выдумываю, выдумываю и жду. Чего? Ну так. Вот думаю, завтра приедет кто-то, кто-нибудь особенный. Или случится что-нибудь, тоже небывалое. А долго жду, да всегда жду. Ну а так, на самом деле, чего можно ждать? Да, нечего ждать. Я ничего не жду. Все было... Прошло, кончено. Дальше? А то воображу себе, что завтра я скоропостижно помру. И станет вдруг жутко. Летом хорошо про смерть воображать. Летом грозы бывают, а грозой всегда убить может. Нехорошо тебе жить. Ведь это твоя сестра, это дьявольский характер. Ну, а кому хорошо-то? Всем плохо, я вижу. Клещ приподнимается на рогоже. Всем? Врешь не всем. Кабы всем пускай, тогда не обидно бы было. Да. Что тебя, черт боднул, что ли? Эй, взвыл как. Однако надо к Настенке мириться идти. Не помиришься, на выпивку не даст. Любит врать люди. Ну, Наська, дело понятное. Она привыкла себе рожу раскрашивать. Вот и душу хочется раскрасить. Румянец на душу наводить. А другие зачем? От Лука примерно. Много он врет, тем и всякой пользы для себя. Старик ведь, зачем бы ему? У всех людей души серенькие, все подрумяниться хотят. Барон с достоинством поправляет подобие шляпы на голове, рваный пиджак, натягивает единственную бальную перчатку, на которой не хватает половины пальца. Уходя, он сталкивается с Лукой. Ты, барин, зачем девку тревожишь? Ты б не мешал ей, пускай плачет, забавляется. Она ведь для своего удовольствия слезы-то льет. Ну, чем тебе это вредно? Да ведь глупо, старик. Надоела она. Сегодня Рауль, а завтра Гастон, а все одно и то же. Но, впрочем, я иду мириться с ней. Ну, поди-ка вот, приласкать. Человека приласкать никогда не вредно. Добрый ты, дедушка. И отчего-то такой добрый. Добрый? Добрый. Ну и ладно, коль так. Да, надо, девушка, кому-нибудь и добрым быть. Жалеть людей надо. Христос всех жалел, и нам так велел. Я тебе скажу, вовремя человека пожалеть никогда не вредно. Вот примерно служил я сторожем на даче у инженера одного, под Томск, город. Ну ладно, в лесу дача стояла, место глухое, а зима была, и один я на даче-то. Славно, хорошо. Только раз слышу, лезут. Воры? Они. Лезут, значит, да. Взял я ружьишко, вышел, гляжу, двое. Открывают окно. И так занялись делом, что меня-то не замечают. Я им кричу, ах вы, пошли прочь. А у них, значит, на меня с топором. Я их упреждаю, отстаньте, мол, а то сейчас стрелю. Да, ружьишко-то, то на одного, то на другого навожу. Они на коленки пали, диск, пусти. Ну, а я уж до того осердился за топор-то, знаешь. Говорю, я вас, леший, прогонял, не шли. А теперь, говорю, ломай ветки один который-нибудь. Ну, ломали они. Теперь приказывают. Один ложись, а другой пори его. Так они по моему приказу и выпороли дружка дружку. Да. Ну, значит, а как выпоролись они и говорят мне, дедушка, дай, говорит, хлебца Христа ради. Идем, говорит, не жрамши. Да? Вот те милые воры, вот те стопоро, вот не пожалей. Они бы убили меня, либо что. А потом суд, да тюрьма, да Сибирь. А что толку? Тюрьма добру не научит. Сибирь тоже не научит. А человек может. Человек может добру научить. Очень даже просто. А я вот не умею врать-то. По-моему, зачем? Вали всю правду, как она есть. Чего стесняться-то? Клещ вскакивает, словно обожженный, дрожит от возбуждения. Какая правда? Где правда? Вот правда. Работы нет, силы нет. Вот правда! Пристанища! Пристанища нет! Издыхать надо! Вот она правда-то, дьявол! Зачем мне нужна эта правда? Ты дай вздохнуть! Вздохнуть дай! Чем я виноват? Да что мне эту правду? Жить, дьявол! Жить нельзя! Вот она правда! О, вот так забрала! Господи Иисусе! Слышь-ка, милый, ты! Говори, что тут правда! Ты, старик, утешаешь всех! А я тебе скажу, ненавижу я всех! Эту самую правду твою! Будь она окаянная проклята! Ты понял? Пойми, будь проклята! Проклята! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как встревожился человек-то. И куда побежал? Словно рехнулся. Здорово пущено. Как театр разыграл. Да бывает частенько. не привык еще к жизни-то. Из-за угла медленно выходит Пепел в праздничном костюме. Руки в карманах. Мир честной компании. Ну что, Лука, старец лукавый, все истории рассказывай. Да, видел бы, как тут человек кричал. Это клещ, что ли? Чего он бежит к Кашпарину? Побежишь, если это к сердцу подступит. Да, не люблю его. Больно он зол да горд. Я рабочий человек. И все его ниже будут. Да работы, коли нравится. Чем же гордиться-то? Ежели людей по работе ценить, тогда лошадь лучше всякого человека. Возит и молчит. Наташа, твои дома? Нету, на кладбище пошли, а потом ко всеночной хотели. То-то я гляжу, свободна ты, редкость. Вот ты говоришь правда. Она, правда-то, не всегда по недугу человеку. Вот не всегда правда и душу-то вылечишь. Был примерно такой случай. Знал я человека, который в праведную землю верил. Во что? В праведную землю. Должна, говорит, быть на свете праведная земля. В той, дескать, земле особые люди населяют, хорошие люди. Друг дружку они уважают, друг дружке за всяк просто помогают, и все у них славно, хорошо. И вот человек все собирался идти праведную эту землю искать. Был он бедный, жил плохо. И когда приходилось ему так уж трудно, что хоть вот ложись да помирай, дух он не терял, а все бывало усмехался только, да высказывал. Ничего, потерплю, еще несколько пожду, а потом брошу всю эту жизнь и уйду в праведную землю. Одна у него радость была, земля эта. Ну и пошел. А куда? И вот в это место... В Сибирь дело-то было. Прислали ссыльного ученого. С книгами, с планами он, ученый-то. И со всякими штуками. Человек и говорит ученому: покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога. Ну, сейчас этот ученый книги раскрыл, планы разложил, глядел. Нет нигде праведной земли. И все верно. Все земли показаны, а праведной нет. Ну, нету. Погоди, погоди ты. Ну, дедушка. Человек не верит. Должна, говорит, быть еще лучше. А то, говорит, книги и планы твои ни к чему, если праведной земли нет. Ученый в обиду. Мои, говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет. Ну, тут и человек рассердился. Как так? Жил. Терпел, и все верил, есть, а по планам-то выходит нету, грабеж. И говорит он ученому: эх ты, сволочь едокой, подлец ты, а не ученый, да в ухо-то ему раз, да еще. А после того пошел домой и удавился. Черт тебя возьми, история невеселая. Не стерпела обмана. Ну все сказки. Вот тебе и праведная земля. Не оказалось, значит? Жалко человека-то. Все выдумки. Праведная земля. Тоже, а? Смеется. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну, ребята, живите богато. Уйду скоро от вас. Куда теперь? Хохлы. Слыхал я, открыли там новую веру. Поглядеть надо. Да. Вот. Все ищут люди. Все хотят как лучше. Дай им, Господи, терпение. А как думаешь, найдут? Люди-то? Да. Они найдут. Кто ищет, найдет. Кто крепко хочет, найдет. Кабы нашли что-нибудь, кабы придумали получше что. Они придумают. Придумают. Помогать только надо им, девонька. Уважать надо. Как я помогу? Я сама без помощи. Опять я, снова я буду говорить с тобой, Наташа. Вот при нем, он все знает. Иди со мной. Пепел присаживается на ступеньку рядом с Наташей. Куда? По тюрьмам? Я сказал, брошу воровство. Ей-богу, брошу. Коли сказал, сделай. Я грамотно и буду работать. Вот он говорит, в Сибирь по своей воле надо идти. Едем туда, ну? Ты думаешь, моя жизнь не претит мне? Эх, Наташа, я не каюсь, в совесть я не верю. Я одно чувствую, надо жить иначе. Лучше надо жить, надо так жить, чтоб самому себя можно мне было уважать. Верно, милый, верно. Вот дай тебе, Господи, помогите, Христос, верно. Человек должен уважать себя. Я со смоленства вор. Все всегда мне говорили, вор Васька, воров сын Васька. Ага, так, ну, нате, вот я вор. Ты пойми, может, я со зла вор-то. Оттого я вор, что никто никогда не догадался назвать меня другим именем. Назови ты, Наташа. Не верю я как-то никаким словам. Ох, и беспокойно мне сегодня. Сердце щемит, вот будто жду я чего-то. Напрасно ты, Василий, разговор этот завел сегодня. Наташа встает, пересаживается на старые рассохшиеся сани, брошенные посреди двора. Но пепел следует за ней. Ну когда же? Я ведь не первый раз говорю с тобой. И что ж я с тобой пойду? Ведь любить тебя я не очень люблю. Ну, иной раз и нравишься ты мне. А когда и глядеть-то на тебя тошно. Нет, видно, не люблю. Когда любят, в любимом плохого не видят, а я вижу. Полюбишь, не бойся, я тебя приучу к себе. Ты только согласись. Больше года я смотрел на тебя, вижу, ты девица строгая, хорошая, надежный человек. Очень полюбил тебя. Да, меня полюбил, а сестру мою... Да ну что она, мало ли эдаких. Ты ничего, девушка, хлеба нету. Лебеду едят, если хлебушка-то нету.